Глава 17. Я накрываю на стол. Комната заполняет звуки фортепиано. Поправляю скатерть, расставляю тарелки, зажигаю свечу. У моих ног стоят коробки. Поднимаю одну из них на столешницу и продолжаю распаковывать вещи. Перевязанные бечевкой столовые приборы, деревянные ложки. В какой-то момент музыка меняется на «Kiss the Rain, Yurima». Этот трек похож на шум весеннего дождя по крыше. Прикасаюсь к ручке ящика и чувствую, что кто-то стоит позади меня. Знакомые руки обнимают меня за талию. Я замираю от чужого тепла. Закрываю глаза, когда губы прикасаются к моей шее. «Как насчет перерыва?» — шепчет Сэм. «Мы только что переехали в новую квартиру. Под ногами скрипят полы, над потолком шумят трубы. Так мы себе все это и представляли. По квартире плачет ремонт, но в ней куча потенциала, совсем как в нас». Я касаюсь его рук. «Сэм, мы ведь только начали, и еще столько всего надо сделать». Он снова целует меня в шею. «Ничего страшного. Время у нас есть». Музыка продолжает разливаться по квартире. За окнами нет ничего, кроме облаков. Словно мы подвешены в небе. Оборачиваюсь и смотрю на него. По-настоящему смотрю. На темные глаза, всего на тон светлее, чем его волосы. На тонкие губы, тронутые улыбкой. И я не могу сдержаться. Провожу пальцами по его лицу, чтобы запомнить каждую деталь. То, как контрастирует наша кожа. Золото его щек и мои бледные пальцы. Запуская их в его мягкие пряди, и он притягивает меня к себе и целует. Целует долго, с упоением, пока в мире не остается никого, кроме нас двоих. А потом Сэм отстраняется и берет меня за руки. «Так что думаешь?» Я не могу перестать улыбаться. «Это место идеально». Сэм оглядывает комнату, и глаза его блестят. «Знаю, но работы тут немало. На полу еще куча неразобранных коробок. В маленькой кухне на плите медленно закипает чайник. Рядом на столешнице стоит заварник, от которого пахнет имбирём и лимонной мятой. Через час-другой я приготовлю ужин. Но сначала мы сгоняем в магазин, потому что заказывать еду слишком дорого. Да и домашнее мы больше любим». Музыка вдруг резко обрывается, вместе с моими мыслями. Проигрыватель барахлит. Сэм хмурится. «Починю попозже». Я смеюсь, пока он тащит меня в зал. «Так вот, зал». Сэм взмахивает рукой. «Вот здесь поставим диван и маленький столик, и, может, картину повесим». Я указываю на другую сторону комнаты. «А может, диван лучше туда?» Сэм снова хмурится. «Так даже лучше», — решает он. «А у тебя глаз намётан». Наблюдаю за ним, пока он расхаживает по комнате и разглагольствует о том, как будет выглядеть наш новый дом. «Здесь рабочий стол поставим, у стены, чтобы ты смогла писать. Соберу тебе книжную полку, раз уж ты их столько привезла. А еще растения». Его энтузиазм заразителен. Я тоже могу представить, как все будет. Эта квартира — пустой лист. Рисую не хочу. Новая страница нашей истории. Шанс начать все с нуля. Мы поправим тут все и начнем искать работу. Будем откладывать деньги. Я займусь писательством и осенью снова подам документы в Рид-колледж. Сэм берет меня за руки и переплетает наши пальцы. «Значит, тебе здесь нравится?» «Больше, чем ты можешь себе представить». Я улыбаюсь в ответ и обвожу комнату взглядом. «Хочу, чтобы все было идеально, как мы и планировали». Сэм целует меня в щеку. «Знаешь, Джулс, нельзя же спланировать все до мельчайшей детали. Иногда нужно жить моментом. Пусть жизнь тебя удивляет». Я ничего не отвечаю, просто думаю об этом. «Послушай». Глаза Сэма блестят. «Давай сходим куда-нибудь вечером, а? Послушаем музыку. Не обязательно в какое-нибудь модное заведение. Главное, чтобы было уютно. Найдем местечко, где раздают бесплатный хлеб. Но мы еще даже не все вещи разобрали», напоминаю ему я. «Не волнуйся, у нас на это есть все время мира». Все время мира. Слова эхом отдаются где-то внутри меня, и я дрожу от порыва ветра, залетевшего в окно. Поднимаю взгляд на часы над дверью. Не замечала, что они там есть, но у них нет стрелок. За окном ничего, кроме клубящихся облаков. И если подумать, как давно уже заходит солнце? Что-то не так? Голос Сэма возвращает меня в реальность, и я быстро моргаю. Нет, то есть нет, не думаю. Так как насчет прогулки? Я поджимаю губы. «Ну, это ведь наш первый вечер здесь, надо и отметить». «Здорово. Но сначала разберем вещи», — добавляю я. «Договорились». Сэм снова чмокает меня в щеку, а потом поднимает одну из коробок. «Это вот куда?» «В спальню. Хрупкая, осторожней». «Осторожность — мое второе имя». Я выгибаю бровь, Сэм исчезает в коридоре. Снова обвожу взглядом зал, решая, что делать дальше. В углу стоит маленькая коробочка, на которую падает свет из окна. На ней, в отличие от остальных, ничего не написано. Наверное, Сэм забыл ее отметить. Переношу ее к столу и открываю. Это вещи Сэма, скинутые в одну кучу. Я достаю несколько его рубашек и аккуратно складываю их в стопочку. Еще здесь несколько записей, фотографии, поздравительные открытки и письма, и... Я замираю. Это одна из книжных подставок, которые он мне подарил. Я долго на нее смотрю. На нее и на все остальные вещи из коробки. Что-то в них есть знакомое, словно они кусочки пазла. Я еще раз перебираю каждую из них, и пазл складывается. Это ведь невозможно, так? В коробке должно лежать что-то еще. И мне даже не нужно заглядывать внутрь, чтобы вспомнить, что это. Я все равно заглядываю в коробку и медленно достаю джинсовку Сэма. Долго держу ее в руках. Это та самая коробка, которую я выкинула пару недель назад. Провожу руками по ее картонным бокам, и вдруг оживает проигрыватель. Я подпрыгиваю от неожиданности. Песню не узнаю. Это не та же, что играла до того. Пластинка начинает скрипеть, музыка становится все громче, и я подбегаю к проигрывателю, чтобы его отключить. Поднимаю иглу, и меня накрывает тишиной. Все горевшие свечи потухают. В окна больше не бьет закатный свет, и квартира погружается во тьму. Я оборачиваюсь. На столе ничего нет. Коробок на полу тоже. Квартира пуста. Куда все делось? Сэм! Я зову его. И зову снова, но он не отвечает. Он вообще здесь? Иду в спальню, чтобы найти его. Коридор какой-то чересчур уж длинный. И становится все длиннее, чем дольше я иду. Двери здесь тоже нет. Только одна, в самом конце. На ней полно стикеров. Совсем как на двери комнаты Сэма в Эллинсбурге. Берусь за ручку. Делаю глубокий вдох и поворачиваю ее. В коридор влетает несколько опавших листьев, пригнанных знакомым ветром. Трава мнется под ногами. Я стою посреди поля, вдыхаю свежий воздух и запах ржи. Что-то здесь изменилось. Небо заволокли тучи, и я чувствую, как дрожит земля у меня под ногами. Резкий порыв ветра так силен, что почти ломает колосья. Сверчков не слышно, только далекий гул из-под земли. Туч на небе все больше. Начинается дождь. Где-то вдалеке, высоко над горами, сверкает молния. Грядет буря, и мне предстоит встретить ее в одиночку. Сэма здесь нет. Может, его здесь никогда и не было. Раньше я постоянно витала в облаках, часами представляла свое будущее. Пройдет 10 лет, и я закончу университет, буду жить в городе и зарабатывать писательством. Я представляла все до мельчайших деталей. Кухонные приборы, названия собственных книг, места для путешествий и людей, которые будут со мной рядом. Но когда тебя отвергает колледж твоей мечты, и ты теряешь человека, который был всем для тебя, то оказываешься в самом начале. И пойти тебе некуда. Я больше не витаю в облаках. Мечты обманывают меня, показывая Сэма, дают мне надежду на то, что мы сможем быть вместе, что у нас есть будущее. А потом реальность бури обрушивается на облака моих грез. Сэм никогда не вернется. Но я все еще его жду. Не знаю, сколько у нас осталось телефонных разговоров, но вряд ли много. Я все утро просматривала реестр наших звонков, вспоминала разговоры, пыталась понять хоть что-нибудь. С тех пор, как я рассказала обо всем Мике, каждый новый разговор короче предыдущего. Помехи появляются быстрее. Сколько еще осталось звонков до того, как я потеряю тебя? Но волноваться об этом, когда еще столько вопросов осталось без ответа, довольно сложно. Почему нам дали второй шанс? Чтобы попрощаться? Мы обрели связь только для того, чтобы снова ее потерять. Сам говорил, нам стоит ценить это. Но должна же быть какая-то причина. Осталось не так много времени. Может, я никогда не получу ответы на свои вопросы. После каждого разговора с Сэмом мне кажется, будто мы стали еще ближе, и я знаю, что нас ждет, и это разрывает меня изнутри. Я потеряю его снова. Еще раз. И что мне делать, когда его не станет совсем? Я так хочу, чтобы мир пожалел нас и замедлился. Хочу скормить в машине времени все монетки и купить еще немного часов, дней, недель. Хочу сохранить оставшиеся несколько звонков на черный день, чтобы мы оставались на связи, готовы сделать все, только бы Сэм остался со мной. Все будет хорошо, заверил меня Сэм во время нашего последнего разговора. У нас все еще есть время. Я никуда не денусь, пока мы не попрощаемся. Слышишь? А что, если я никогда не смогу этого сделать? Не говори так, Джули. У тебя еще вся жизнь впереди. Столько всего, чего стоит ждать. У тебя великое будущее, я это знаю. А как же ты? Я тоже справлюсь, не волнуйся. Он всегда так уклончиво отвечает, и я не напираю, чтобы узнать больше. У него есть на то причины. Обещай мне кое-что, — попросил я перед тем, как повесить трубку. Что такое? Что бы ни случилось, это для нас не конец. Однажды мы снова будем на связи. Тишина. Обещай мне, Сэм, — повторила я. Прости, Джулс, но этого я тебе обещать не могу, как бы ни хотел. Я ожидала этого ответа, но внутри меня все равно ширится бездна. То есть после того, как мы попрощаемся, все закончится, и я больше никогда с тобой не поговорю?» «Не думай об этом так», — сказал Сэм. «Это просто новое начало, особенно для тебя. У тебя таких еще будет немало». «А как же ты? Куда ты отправишься?» «Если честно, я не знаю наверняка, но я уверен, что все со мной будет в порядке. Это я могу тебе обещать, так что не волнуйся, хорошо?» Потом на линию пробрались помехи, как по заказу. «Похоже, мне пора». Я сжала трубку. «Где ты сейчас?» «Не могу сказать, прости». «Скажи хотя бы, что ты видишь?» — спросила я. Сэм ответил чуть погодя. «Поля. Бесконечные поля. Мы едем по шоссе в Сиэтл, и в лобовое стекло бьет дождь. Пересекаем мемориальный мост Лейси Ви Морроу над озером Вашингтон, и горы на горизонте сменяются бетонными высотками у синей воды. Я не планировала возвращаться сюда так скоро. Надеялась все выходные пролежать в постели и смотреть сериалы на ноуте. Поездка к океану была идеей Юки. Она хотела еще раз побывать на побережье, до выпуска и до возвращения в Японию. Когда Юки попросила меня съездить вместе с ней, я сразу же отказалась. В последнее время я держусь в стороне ото всех. Кинофестиваль был 2 недели назад, и с тех пор я не особо стремлюсь к общению с людьми. Но в четверг Рэйчел слегла с гриппом, и я представила, как Юки тащится одна на автобусе в такую даль, теряется в центре города, и... Тогда решила поехать вместе с ней. Я сообщила об этом за обедом, и Оливер вызвался нас отвезти. Он даже уговорил Джей не ходить на еженедельную встречу экологического клуба и отправиться с нами. Я смотрю в окно и слушаю музыку в наушниках. Может, приключение вдали от Эллинсбурга пойдет мне на пользу? В субботу утром на дороге не так много машин, и мы приезжаем на пирс довольно рано, как раз к завтраку. Дождь заканчивается, и мы выходим на прогулку вдоль пляжа. Изредка останавливаемся у сувенирных лавок, ищем свои имена на брелоках для ключей. Пока мои друзья собираются вокруг аркадных стендов Pike Place Market, я решаю немного отдохнуть от ловушек для туристов и нахожу лавочку вдали от толпы. Вдоль бухты курсирует торговое судно, и волны от него разбиваются о скалы. Я завороженно смотрю на воду. В Сиэтле прохладно. Я вдыхаю свежий соленый воздух и медленно выдыхаю. Давно я не чуяла океан. Так странно возвращаться сюда после стольких месяцев. Я и забыла, как одиноко бывает от одного только взгляда на воду. Вот бы Сэм был с нами. Без него мир кажется слишком тихим. С нашего последнего разговора прошло больше недели. Если бы я могла позвонить ему прямо сейчас, просто для того, чтобы услышать его голос, удостовериться, что он все еще здесь. Может, тогда эта поездка понравилась бы мне куда больше. Я не могу выбросить Сэма из головы. Тереблю телефон в руках, то и дело проверяю экран. Вот оно, доказательство того, что мы все еще связаны, пусть и даже не можем слышать друг друга прямо сейчас. Интересно, работает ли это вне Эллинсбурга? Может, я зря приехала сюда и не стоило так рисковать? Но так как паузы между нашими разговорами сейчас довольно большие, я знала, что в выходные дозвониться до него все равно не смогу. Да и что решит пара дней? Нужно хотя бы постараться. Повеселиться, провести время с друзьями. Но это куда тяжелее, чем я ожидала. Через какое-то время кто-то подходит к моей лавочке. «Могу я присесть?» Поднимаю взгляд. Это Юки, с подносом и 2 чашками кофе. Убираю куртку с лавочки, чтобы Юки могла сесть. Она передает мне поднос. Кофе греет руки. «Спасибо, но не стоило в самом деле». «Еще как стоило». Взгляд Юки скользит по воде. «Ты ведь приехала сюда с нами, и, кажется, тебе не очень здесь нравится». Она переводит взгляд на меня. Я смотрю на телефон и чувствую себя виноватой. Похоже, мое состояние заметила не только Юки. «Прости, настроение не очень, но я рада, что выбралась сюда. У меня просто... Я слишком много думаю». «И о чем же?» Рвано выдыхаю. «Все о том же». Мы снова смотрим на воду. Над нами с криками проносятся чайки. Наконец Юки произносит. «Тебя все еще мучают кошмары?» Вспоминаю про кристалл, который продолжаю носить с собой. Он лежит в кармане сумочки. Из дома я без него не ухожу. Вообще-то нет. Думаю, ты помогла мне от них избавиться. Если так, то я рада. Делаю глоток кофе. По телу разливается тепло. Не могу ведь я рассказать Юке о том, что тревожит меня на самом деле. Я все еще вижу в своем будущем Сэма. Я знаю, разговоры наши не продлятся вечность, но не могу его отпустить, хотя связь наша и так полна помех. Вспоминаю о том, что сказала мне Мика в вечер перед фестивалем. Она считает, я слишком цепляюсь за Сэма. Это не идет тебе на пользу. Да и ему тоже думаю. Что она имела в виду? Неужели я раню Сэма, не отпуская его? Я как-то ему мешаю? Как бы я его ни любила, я не могу продолжать удерживать его силой. Особенно если ему нужно пойти дальше, куда бы он ни попал. Это ведь и его выбор тоже. Он ответил на мой звонок. Я поворачиваюсь к Юке. Помнишь, что ты сказала мне о моих снах, о тех, с Сэмом, что я должна искать что-то противоположное? Для баланса или типа того?» Юки кивает. «Помню. Я думала об этом», — сжимая телефон покрепче. «И теперь очевидно, что я должна перестать о нем думать, отпустить его и двинуться дальше, жить своей жизнью». Я выдыхаю. «Но это так сложно». Юки отворачивается и словно бы собирается с мыслями, а потом произносит. «Знаешь, я не думаю, что ты сможешь отпустить Сэма, даже если очень захочешь». «То есть? Сэм ведь был огромной частью твоей жизни, так? И пусть физически он больше не с нами, но какая-то его часть всегда будет с тобой. Знаю, ты бы хотела провести с ним куда больше времени, но ведь то время, что вы разделили, его нельзя так просто отдать. Ты не должна забывать о нем. Да, нужно жить своей жизнью, но иногда оглядываться, вспоминать тех, кто в ней был». Перевожу взгляд с телефона на воду. «Если бы Юки знала, что для меня это не так просто. Ведь только мне предстоит потерять его во второй раз». Юки легонько касается моей руки. «Знаю, тебе тяжело, но я рада, что ты поехала с нами. Мне нравится снова проводить с тобой время». Я улыбаюсь. «Я тоже рада, что поехала». Слева кто-то свистит, и мы обе поворачиваемся в ту сторону. У перил стоят Джей и Оливер. С чурос в руках. В последнее время они прямо не разлей вода, и воздух между ними так и искрит. Оливер машет нам. «Мы чурос купили». «Поднимайтесь сюда», — вторит ему Джей. «Тут морские львы». Мы с Юки обмениваемся ухмылками. «А знаешь, отличная из них пара», — замечает Юки. «И мне тоже так кажется». Небо светлеет, облака рассеиваются, и мы проводим остаток дня на пирсе. После обеда и набега на магазин свечей мы отправляемся в аквариум, чтобы посмотреть на выдр, потому что это любимые животные Оливера. Джей предлагает всем нам купить одинаковые кепки, чтобы увековечить поездку в памяти, и мы шатаемся в них по парку скульптур. Для поездки на пароме уже слишком поздно, и мы идем на 57-й пирс и катаемся на колесе обозрения. Я смотрю на воду с высоты 200 футов и вспоминаю о Сэме. Воспоминания эти наполняют меня теплом. Друзья возвращаются в Эллинсбург, а я решаю провести остаток выходных с отцом в Сиэтле. Он уже несколько недель уговаривал меня приехать. Как только он выходит из машины, чтобы отвезти меня домой, я начинаю плакать. Я так по нему соскучилась. Он всегда знает, как меня успокоить, даже не спрашивая, что не так. Он и матери позвонил, спросил, не смогу ли я пропустить школу и остаться с ним еще на день. Мы проводим время за моими любимыми занятиями. Едим блинчики в Портадж-Бэй, где раньше жили, пьем кофе на площади Пионеров, заглядываем в мои любимые книжные на 10-й авеню. Мне в самом деле нужно было отдохнуть от Эллинсбурга. Я продолжаю думать о Сэме, но теперь это приятные воспоминания, от которых легче дышать. Пусть его нет рядом, но я вижу его в самых разных вещах. И впервые за все время эта мысль приносит мне успокоение. Я высаживаюсь на автовокзале в понедельник днем. Мама все еще в университете, поэтому придется подождать ее тут пару часов. Опускаю сумку на пол и проверяю телефон. Раз я вернулась в Эллинсбург, то и позвонить Сэму снова могу. С нашего последнего разговора прошло 10 дней. Больше перерыва у нас пока не было. С тех пор, как на линии начали появляться помехи, мы с Сэмом планируем звонки заранее, по одному в несколько дней. И следующий приходится как раз на сегодня. Дата в блокноте помечена красным. Я собиралась набрать ему из своей комнаты, но прошло так много времени, что я больше не могу терпеть. Хочу его услышать. На экране высвечивается уведомление о полученном письме от какого-то смутно знакомого имени. Я открываю его. «Дорогая Джули, прости, что так долго тебе не отвечал. Послушал песни, которые ты отправила, сегодня утром, и буду честен. Пара треков просто потрясающие. Сэм был талантливым музыкантом, знал, куда вести мелодию. Это редкий дар, и я бы не упомянул об этом, если бы это не было правдой. Было в нем что-то особенное. Мне очень жаль, что все так случилось. Ужасная потеря. В любом случае, я переслал твое письмо Гэри и остальным ребятам из группы, раз уж вы с Сэмом такие большие фанаты. Надеюсь, ты не против. Если они тебе ответят, я дам тебе знать. Им понравится, что вы тоже из Эллинсбурга. Надеюсь, у тебя все хорошо. Можешь писать мне в любое время. Береги себя. Маркус». Я перечитываю письмо еще раз и громко охаю. «Маркус Грэхэм, менеджер Screaming Trees, тот самый, которого я встретила на показе. Не думала, что он в самом деле мне ответит. Более того, он меня запомнил, и ему понравилась музыка Сэма. Он назвал его талантливым. Нужно рассказать об этом Сэму прямо сейчас». Руки трясутся в предвкушении. Все это так волнительно. Я набираю номер Сэма и задерживаю дыхание, вслушиваясь в гудки. Наконец он отвечает. «Мы словно вечность не разговаривали», — выдыхает Сэм. «Я по тебе скучал». Мне становится так тепло, словно я стою под лучами солнца в своей комнате. «Я тоже скучала», — вторю я. «Ты не поверишь, что только что случилось. Помнишь Маркуса Грэхэма, менеджера Screaming Trees?» «Конечно. А что такое?» «Пару недель назад я с ним познакомилась на фестивале, и послала ему твои треки. Он только что ответил мне. Погоди, сейчас прочту вслух. Я читаю письмо, повышая голос в тех местах, где Маркус пишет, как ему понравились песни, и какой Сэм талантливый, и что он отправил его музыку группе. Представляешь, Сэм, он послал твои песни Гэри, а значит, и Марку тоже. Может, они прямо сейчас их слушают? О, Господи! Что, если они говорят о тебе? Интересно, какая песня понравилась им больше всего? Сэм молчит, и я начинаю нервничать. Ну, что думаешь? Давай же, не молчи. Почему ты не сказала, что отправила ему мои треки? Спрашивает Сэм. Я не думала, что он мне ответит. Не была уверена, что он их послушает. Но я ведь просила тебя этого не делать. Я затихаю. Такого я не ожидала. Но я ведь не специально на него наткнулась. Все случилось очень быстро. Почему ты злишься? Сэм, это ведь Screaming Trees. Маркус Грэхэм сказал, что ты... Неважно, что он сказал, обрывает меня Сэм. Зачем ты это делаешь, Джули? Мы ведь это уже обсуждали, а ты все равно цепляешься за мою музыку и мою жизнь, хотя я сказал, что в этом больше нет смысла. Почему ты просто не можешь принять тот факт, что я... Что ты умер? Тишина. Я сглатываю и жду ответа. Жду, судя по всему, зря, поэтому резко проговариваю. Я приняла этот факт. Давно. Мне так не кажется, отзывается Сэм. Похоже, ты решила, что я могу вернуться, или что-то типа того. С тех пор, как мы снова начали разговаривать, ты не можешь меня отпустить. Я просто волнуюсь за... Ни о чем не волнуйся, яростно возражаю я. И позволь напомнить тебе, что это ты ответил на звонок. Может, мне не стоило этого делать? Меня словно громом поражает. Его слова эхом продолжают звенеть в тишине. Я не двигаюсь, только все сильнее сжимаю пальцы на телефоне. Поверить не могу, что он это сказал. Я хочу ответить, но лишь молча открываю рот. «Прости, я не это имел в виду. Пожалуйста, не...» — начинает Сэм. Я не даю ему закончить и нажимаю отбой. Мне не нужны его извинения. Буравлю взглядом асфальт и пытаюсь успокоиться, понять, что произошло. Глаза щиплет от накатывающих слез, но я отказываюсь плакать. Только не сейчас. Я хочу домой. Не собираюсь больше стоять на вокзале. Хватаю сумку, но не успеваю сделать и шага. Телефон в моей руке начинает вибрировать. А потом звонить, хотя я поставила его на беззвучный режим. В последний раз это произошло, когда мне звонил Сэм. Но мы ведь договорились, что он не будет звонить мне сам. Ведь если я не отвечу, то мы больше никогда не сможем поговорить. Я проверяю экран. Незнакомый номер, как и в прошлый раз. Принимаю звонок. «Чего тебе?» — рявкаю я. Сэм отвечает не сразу, и голос его полон боли. «Прости», — шепчет он, — «но, кажется, мне нужна твоя помощь». «Сэм, что такое?» — он рвано выдыхает. «Я не знаю, как это объяснить, но...» «Это связано с моей семьей. Что-то плохое грядет, я это чувствую. И раньше такого никогда не было. Давно ты с ними разговаривала?» Меня затапливает виной, потому что я не общалась с ними с самой его смерти, и мне так стыдно, что я еле бормочу. «Да, давненько. Прости». Тишина. «Можешь для меня кое-что сделать?» — спрашивает Сэм. «Конечно, что угодно. Сходи к ним, проверь, как они. Если сможешь, конечно. Поговори хотя бы с Микой». «Думаешь, что-то не так?» «Не знаю. Надеюсь, что ошибаюсь». «Тогда сейчас и проверю». Я обрываю звонок и пишу Мике, спрашиваю, все ли в порядке. Она отвечает сразу же. «Джеймс не пришел в школу. Кажется, он сбежал. Все его ищут. Напишу тебе, если найдем его». Перезваниваю Сэму и пересказываю ему новости. «Они хоть примерно знают, где он может быть?» — спрашивает Сэм. «Я так не думаю. Мика ничего не сказала». «Чёрт, вот бы я был там. Наверняка никто не знает, где его искать». «А где он может быть? Я могу помочь?» — предлагаю я. «Есть у меня на примете пара десятков мест. И мы проверим их все». «Дай-ка подумать», — тянет Сэм. «Сэм, все будет хорошо. Мы его найдем. Я записываю все, что сообщает мне Сэм, а потом снова пишу Мике. Она заезжает за мной на отцовской машине, и мы вместе ищем Джеймса, разделив возможные места на две группы по дальности друг от друга. Я взяла на себя северную часть города, и Мика высаживает меня у кинотеатра. Проверяю магазин комиксов, кафешку, лавку с пончиками и все вокруг. В городе его нет. Я бегу на озеро, но и там тоже ни следа Джеймса. Я продолжаю искать. До кладбища бежать далеко, но я должна проверить. Его в списке Сэма не было, но мне кажется, Джеймс мог пойти его навестить. Влетаю в ворота и поднимаюсь по холму, понимая, что ошиблась. Снова проверяю список. Последние несколько локаций довольно далеко. Там, где их семья жила раньше. Одна из них — маленький парк, где они катались на велосипедах после школы. Не знаю, правда ли Джеймс может быть там, но я все равно бегу в ту сторону. Я не сразу нахожу этот парк, потому что никогда не была в этой части города. Приходится уточнять дорогу у прохожих. Парк находится почти в тупике, и я замечаю на скамейке знакомую зеленую куртку. Сам Джеймс сидит на качелях и смотрит на землю, и я резко останавливаюсь, чтобы отдышаться. Я не разговаривала с ним с тех пор, как умер Сэм, и теперь не знаю, с чего начать. Медленно подхожу к качелям и мягко, насколько это возможно после такой длинной пробежки, зову его. «Привет, Джеймс. Тебя все обыскались. Мы очень волновались». Джеймс не поднимает взгляда. «Они будут рады услышать, что ты в порядке», — продолжаю я. «Что ты здесь делаешь?» Джеймс молчит, и я вдруг вспоминаю тот вечер на ярмарке, когда он тоже отказывался со мной говорить. Мы ведь тогда в последний раз гуляли втроем. Похоже, я очень давно не видела Джеймса. Присаживаюсь на корточке и произношу еще тише. «Может, пойдем домой, а?» «Нет». «Твои родители очень волнуются», — начинаю я. «Не хочу я домой», — кричит Джеймс. «Что не так? Можешь мне рассказать?» «Я уверена, это как-то связано с Сэмом, но я не хочу сама о нем заговаривать. Не знаю, каково это — потерять брата. Его боль я не пойму никогда. Хочу взять Джеймса за руку, но он отдергивает ее. «Отстань от меня!» — он сжимает кулаки. «Не хочу домой! Отойди!» Мне больно видеть его таким. Что мне делать? Как все исправить? «Расскажи хотя бы, почему ты убежал?» Джеймс ничего не говорит. «Это из-за Сэма?» — шепчу я. «Потому что его здесь нет?» «Нет», — Джеймс качает головой. «Потому что он меня ненавидит». «С чего ты так решил? Сэм тебя не ненавидит». «Ненавидит. Он сам так сказал». «Когда Сэм так сказал?» Джеймс закрывает лицо руками, чтобы я не увидела его слезы. Я зашел в его комнату и сломал микрофон, и он сказал, что ненавидит меня. Я касаюсь его плеча. «Джеймс, послушай меня. Когда люди злятся, они могут много чего наговорить. Но это не значит, что они так думают. Сэм тебя не ненавидит». «Но он перестал со мной говорить». Джеймс шмыгает. «Он меня игнорировал, а потом умер». Меня разрывается сердце. Провожу по лицу, стирая слезы, и беру Джеймса за руки. «Сэм любит тебя, слышишь? Братья постоянно ссорятся и говорят то, чего на самом деле не думают. Если бы Сэм был здесь, он бы так тебе и сказал». Джеймс шмыгает в рукав. «Ты этого не знаешь. Тебе все равно. Я тебе даже не нравлюсь». «Конечно, нравишься. Почему ты так говоришь?» «Тебе все равно. Тебе нравился только Сэм». «Это неправда. Мы с тобой тоже друзья. Мне не все равно. Мне нравится вся ваша семья». «Ты врешь, потому что после того, как Сэм умер, ты перестала приходить и разговаривать с нами. Ты будто тоже умерла». Его слова пронзают меня, словно кинжал. Я едва сдерживаю слезы, открывая рот, но не могу ничего сказать. Я должна была прийти к ним. Должна была поговорить с ними. Я не думала, что Джеймс решит. Прости меня, Джеймс. Я не хотела, чтобы ты так думал. Я должна была...» Голос меня предает. Не знаю, помогут ли слова простить меня. Я не хотела видеть их семью без Сэма. Не хотела очередного напоминания о том, что его больше нет. Но сейчас это не важно. Я должна была поддержать их. Поддержать Джеймса. Вместо этого я сделала только хуже. Я бросила и Джеймса тоже. «Я не пойду домой», — плачет он. «Как до него достучаться? Он ведь на меня даже не смотрит. И я не могу его в этом винить. Что я могу сделать? Как все исправить? Не могу видеть его таким. Я должна хоть что-то сделать, что угодно. Но что?» Вспоминаю о Сэме. Он нашел бы нужные слова. Сейчас он единственный, кого Джеймс бы послушал. И тогда я понимаю. Пусть наша связь полна помех, но я не могу позволить Джеймсу до конца своих дней думать, что брат его ненавидит. Я поднимаюсь и отхожу от качелей, достаю телефон и снова набираю Сэма. Он отвечает сразу же. «Ты его нашла? Он в порядке?» «Я сейчас с ним, не волнуйся». Сэм облегченно вздыхает. «Где он был?» «В парке, как ты и сказал». «Хорошо, что он в порядке. Почему он сбежал?» «Это сложно объяснить, но он решил, что ты его ненавидишь». «Я? Почему? С чего он так подумал?» Джеймс ответил, что ты ему так и сказал перед своей смертью. Я попыталась объяснить ему, что ты так вовсе не думаешь, но он меня не слушает, и у меня не осталось вариантов. Но я удостоверюсь в том, чтобы он добрался до дома в целости и сохранности. «Спасибо», — произносит Сэм, — «за то, что нашла его». «Конечно». А потом я оглядываюсь на качели. «Но я хочу кое о чем тебя попросить». «Что такое?» «Я хочу, чтобы ты поговорил с Джеймсом». «Джули, ради меня, хорошо? Пожалуйста, пока звонок еще не сорвался. Ты ему нужен». Сэм молчит, наверное, решает, стоит ли так поступать. «Но на нашей линии столько помех. Это ведь может сделать еще хуже», — предупреждает меня Сэм. «Ты уверена?» Я делаю глубокий вдох. «Уверена». Я подхожу к Джеймсу. Тот все еще буравит взглядом землю. Снова сажусь на корточки и протягиваю ему телефон. «Послушай, Джеймс, кое-кто хочет с тобой поговорить». Он поднимает на меня взгляд. «Родители?» Я качаю головой. «Почему бы тебе самому не узнать, кто это? Держи». Джеймс прикладывает телефон к уху и слушает. Я понимаю, в какой момент Сэм начинает говорить. По расширившимся от удивления глазам, по тому, как Джеймс хмурится, пытаясь разобраться в происходящем. Проходит несколько минут, и Джеймс начинает рыдать. Так я узнаю. Он понял, что это в самом деле Сэм. Они вдруг снова могут говорить. Я тихонько поднимаюсь и отхожу, стараясь не рушить этот необъяснимый хрупкий момент. Я улавливаю пару слов. Они говорят о том, что нужно быть сильными ради мамы, что Джеймс должен заботиться о семье, пока Сэма нет, и о том, как сильно Сэм его любит. Но связь стала такой слабой, что долго говорить они не могут. Когда Джеймс передает мне телефон, у нас с Сэмом остается всего пара секунд. «Спасибо тебе», — проговаривает он, — «но мне пора». «Я понимаю», — отвечаю я. И звонок обрывается. Вот так просто. Мы с Джеймсом уходим из парка вместе. Я отправляю матери Сэма сообщение, впервые за долгое время, и сообщаю, что нашла Джеймса, и скоро приведу его домой. Она ждет нас на подъездной дорожке. Когда мама Сэма наконец замечает нас, ее лицо освещает ослепительная улыбка, словно мы не виделись годами. Она обнимает меня, и я не знаю, кого из нас первого пробивает на слезы. Мама Сэма сжимает руку Джеймса в своей и ведет нас в дом, к мужу. Я помогаю ей накрыть на стол, и мы ужинаем вчетвером, впервые за целую вечность.